Москве. Москва, кого хочешь, закрутит. Могла и Витю закрутить, но он точно знал, что прохлаждаться, бегать в поисках удовольствий ему не досуг. Деревенский мальчик, уже к своим 12 годам, познавший голод, холод, издевательство фашистов, грязь в шее, знал одно – он должен учиться. Музыка – не только его любовь, она еще и его работа, его средство к существованию, его жизнь. Он берег время. Московские музыканты встретили сына полка обязательной строгой экзаменовкой. Как по писаному разыграли спектакль. «Воробьев, ты сегодня по кухне сигнальный?» – спросил немолодой уже сержант. «Нет, я вчера был. Сегодня следующий по алфавиту». «А кто у нас на «Г»?» «А, Гладышев! Твое дежурство сегодня, Гладышев! Ты хоть сигнал-то подавать умеешь?» «Умею», – охотно отозвался Виктор. «Что тут уметь? Подъем, отбой, построение». «А на кухне приходилось сигналить?» «На кухне не приходилось». «Тогда слушай внимательно. Иди на кухню и следи за процессом. Сигнальный рожок наготове держи. Как только увидишь, что повара собираются макароны в бачки засыпать, сразу подавай сигнал «Попади». Это чтобы им легче было в бачки попасть». «Только обязательно сигнал, иначе они будут ждать команду, да и припоздняться с обедом. Понял?» Витя взял рожок, пошел на кухню. Но чем ближе к ней приближался, тем больше чувствовал во всей этой истории какой-то подвох. Что-то ни разу не приходилось ему подавать сигнал «Попади». Вспомнил, что музыканты как-то подозрительно весело переглядывались. «Да...» Заглянул на кухню. Белые высокие колпаки, пар над кастрюлями, запахи. Тут и без попади полный порядок. «Не на того напали, товарищи музыканты. Витя Гладышев, воробей стреляный. Детдом прошел, даже тюрьму даниловскую не такие шуточки разоблачал». У него созрел план, да такой, что он с горящими от нетерпения глазами помчался его выполнять. «Ну что, просигналил? А как же? Так точно, как велено!» А сам краем глаза видит, друзья музыканта отворачиваются, давятся от смеха. «Ну и что? Все отлично!» «Начальник штаба мимо проходил, руку мне пожал. Молодец, — говорит Гладышев, — хорошо просигналил». Притихли, переглядываются, но уже испугались. «А что еще? — сказал начальник штаба». Сержант от удивления с трудом подбирал слова. «А еще он сказал», — Гладышев весело и жестко взглянул в перепуганные сержантовы очи, «а еще он сказал, чтобы вы, товарищ сержант, явились к нему сегодня в 14:00». Сержант застыл от изумления. «Зачем?» «А я почем знаю, он мне не докладывал». Ровно в 14:00 сержант на ватных ногах вошел в кабинет начальника штаба. Шло совещание. «Сержант Копылов по вашему приказанию прибыл». «По какому еще приказанию?» – рассвирепел начальник. «Кто тебя звал сюда, дубина?» Стали разбираться, что к чему. Пришлось признаться сержанту Копылову, что решили они разыграть новичка Гладышева, а тот, видать, в долгу не остался. «Посмотрите, товарищи офицеры, на этого героя, мальчишка его, убеленного сединами, вокруг пальца обвел. Шуточка-то боком вышла». Хохотали. Какое там совещание? Разговоров на следующий день хватило.